Чернильное пятно. Будучи проездом в саксонском городе Виттенберге, Петр спросил хозяина гостиницы, что примечательного для иностранца есть у них в городе. Такой вопрос он задавал повсюду, где мне останавливался. Хозяин показал на собор напротив гостиницы. Здесь, мол, гробница Мартина Лютера. На воротах этого собора пастор когда-то прибил свои знаменитые тезисы. Петр вышел из гостиницы, пересек улицу, осмотрел низенькие деревянные ворота собора, прошел внутрь гробницы и долго разглядывал изображение Лютера из меди. «Я видел этот барельеф в Виттенберге в конце войны», — сказал Молочков, — «и понимал, как нравился Петру этот груболицый, широкоплечий мужик, который поднял мятеж против папы. Петру, должно быть, была близка борьба Лютера за реформу церкви. Ему нравились простые и ясные положения Лютера о том, что каждый христианин сам себе священник, что духовные лица подчиняются общине, что церковные наказания равно к празднике не нужны, что папа римский не может быть наместником Бога на земле. Узнав, что сохранился дом Мартина Лютера, Петр решил посетить его и тут же отправился на другой конец города. «Я тоже проделал этот путь», — смущенно признался учитель. По главной улице маленького этого городка. К моменту посещения Петром Виттенберга прошло 200 лет. С тех пор, как тут жил Лютер, дом его был превращен в музей. Петру показали двор монастыря, место, где Лютер публично сжег папскую буллу, затем провели в кабинет его. Как достопримечательность монах показал высокому гостю знаменитое чернильное пятно на стене. Легенда гласила, что когда Лютер сидел за столом, работая над своими сочинениями, явился к нему дьявол и разными уговорами стал сбивать с толку. Чего он там наговаривал, чем отвлекал, неизвестно. То ли защищал папу римского, то ли был против реформы церкви. Может, ему не по душе был перевод Библии, которым занимался Лютер. Словом, всячески мешал человеку работать. Недолго думая, Лютер схватил чернильницу и запустил ее в дьявола. Вот с тех пор пятно никак не отмывается. Великое множество посетителей выслушивают легенду с почтением, даже с некоторым восторгом. В сущности, именно это пятно приманивало сюда многих посетителей. Редкому повезет увидеть дьявола, а вот тут хотя бы остались следы его пребывания. Русские высокие гости, однако, вместо того, чтобы ахать и удивляться, послюнил палец и стал тереть чернильное пятно. Фыркнул и, взяв мел, написал на стене: «Чернила новые, и совершенно сие неправда». Свите своей пояснил, что чернила мажутся, легко сходят. Да не могло быть, чтоб такой мудрый муж, как Лютер, мнил дьявола видимым. Чувствуете, как вопрос повернул? Дьявол — воплощение зла. С этим он согласен. Но чтоб дьявол явился в телесном обличии, чтоб кидаться в него приходилось тяжелыми предметами, извините, это несерьезно, так с дьяволом не борются. Петр так не считал. Проявлять высокомерие к предкам, наделять их предрассудками недостойно, это признак ума поверхностного. Петр, именно почитая Лютера, усомнился в легенде и, кажется, был единственным, кто в то время громогласно защитил Лютера от глупости. Вот в этом весь Петр, настоящий ученый, а вы, Елизар Дмитриевич, сомневаетесь. — Откуда ж пятно-то взялось? — спросил Гераскин. — Попы нарисовали, — немедленно пояснил Антон Осипович. — Чернил свежие, царь уличил. — Да я не про то. — В принципе, откуда взялось? — настаивал Гераскин. — С чего это они нарисовали? «Я тоже интересовался», — сказал учитель. Очевидно, так истолковали слова Лютера. Когда он переводил Библию, он выразился в том роде, что дьявол мешал ему, сидел у него в чернильнице, то есть всякие посторонние мысли лезли. Образно это выражение изобразили буквально. Появилось пятно, наглядный, так сказать, след дьявола. Серьезные теологи требовали пятно удалить, пятно замазывали. Однако первым делом посетители спрашивали про пятно, просили показать, где оно, огорчались, узнав, что его нет. Приходилось восстанавливать по требованию масс. Ныне пятно это осталось только в Вартбурге, где Лютер переводил Библию, а вот в Виттенберге, когда я осмотрел, там пятна уж не было. Только подпись Петра на стене сохранилась, но думаю, что там тоже его восстановят. Уж очень оно нравится публике. — Извините, вас что же ради пятна в командировку туда посылали? — ехидно поинтересовался Антон Осипович. — Да нет, я там службу проходил, — пояснил учитель. — И такое, представьте, совпадение, что комдива нашего звали Петр Алексеевич. И к тому же он жил как раз в той гостинице, где останавливался Петр. Мало того, комдив говорил, что в той же комнате за несколько лет до приезда Петра I останавливался его главный противник Карл XII, а? Каковы совпадения? Вся история человечества полна совпадений самых странных. «Значит, я так понимаю, Петр был неверующим», — сказал Гераскин, который всегда жаждал выводов. «Конечно», — сказал Антон Осипович, — «умный человек, гений. Как он мог в Бога верить?» Профессор фыркнул. «По-вашему, одни дураки верят. Известно немало умнейших и ученейших людей, которые верили и верят. Так же, как немало дураков среди атеистов». Молочков отмалчивался, пока его не просили высказаться. Совместить рационализм Петра с православием было непросто. Веру у Петра он не считал наивной. Английский епископ, часто беседуя с царем в Англии, отмечал у него глубокие знания священного писания. Английские богословы вели теологические разговоры с русским царем, никто не заметил в нем безверия. Вряд ли в России тогда вообще можно было найти атеиста. Смерть маленького Петра Петровича должна была привести государя к мысли о Божьем наказании. Рухнули все надежды, он был глубоко потрясен. Преодолеть отчаяние могла только его сила воли, поддаться отчаянию значило открыть дорогу новым бедствиям. «Неужто так свершаются великие дела?» — спрашивал себя Молочков. «Бесчувствием к собственному сердцу, ценой невыплаканных слез». Петр считал себя всего лишь инструментом в руках Господа. Он служил идее самодержавия, и когда он становился ташкипером, то бомбардиром для него это было как для плотника сменить стамеску на рубанок, отделяя себя от персоны царя. Он продолжал служить царю, помазаннику Божьему. Вера и суеверие у него, как у религиозного человека, не совмещались. Дьявол, если существует, то как искушение, соблазн, как слабость человеческая. Но уж, конечно, не с хвостом, рогами, не в виде змея. Суеверия возмущали Петра. Всякие чудеса, пророчества, заклинания, кликушества он воспринимал как вызов разуму, как атаку на просвещение, следовательно, выпад лично против него, Петра, и, между прочим, как выпад против истинной веры. Откуда у него была такая нетерпимость к суевериям? Никто этого в нем не воспитывал.